Аудиокниги «Клуб» представляет. Филипп Дик. Военная игра. В одном из кабинетов Бюро стандартизации импорта высокий мужчина достал из плетеной корзины утреннюю почту, расположился за столом, надел контактные линзы и закурил сигарету. «Доброе утро!» — тоненьким, дрожащим голоском прощебетало первое послание. Уайзман лениво вел большим пальцем по приклеенной сбоку ленте и отсутствующим взглядом смотрел в распахнутое окно. «Послушайте, что у вас там творится? Меня интересует судьба...» Пауза, пока говоривший коммерческий директор сети нью-йоркских магазинов для детей перелистал свои записи. «Судьба игрушек с Ганимеда. Нам необходимо срочно получить вашу визу, чтобы мы могли включить их в план осенних закупок для рождественской распродажи». Голос недовольно крякнул. «На военные игры ожидается хороший спрос. Мы собираемся закупить большую партию». Уайзман отложил письмо, взял чистый бланк и приготовился отвечать, а потом подумал вслух. «В самом деле, что же там с ганимедскими игрушками? Почему лаборатория так тянет с испытанием?» Разумеется, в последнее время ко всем товарам с Ганимеда приглядываются особенно внимательно. По слухам, дошедшим из кругов, связанных с разведкой, спутники Юпитера преодолели свою обычную неуемную жадность и рассматривают возможность военных действий против торговых конкурентов. Но пока никаких твердых данных не поступало. Все их экспортные товары были высшего качества. Не замечалось никаких подвохов, ни потайных капсул с бактериями, ни токсичной краски, и все же. От таких изобретательных людей, как ганимедцы, можно ожидать любых козней. Диверсии они, несомненно, будут осуществлять с таким же блеском, как все прочие свои предприятия. Остроумно и нестандартно. Уайзман поднялся, вышел из кабинета и направился к отдельно стоящему зданию, где располагались исследовательские лаборатории. Заваленный полуразобранными изделиями, Пинарио поднял глаза на вошедшего начальника, Леона Уайзмана. «Хорошо, что ты заглянул», — сказал Пинарио, покривив душой. Он на 5 дней отставал от графика, и этот визит не сулил ничего приятного. «Надень-ка лучший защитный костюм, не стоит рисковать». Несмотря на оказанный радушный прием, лицо Уайзмана сохраняло суровое выражение. «Я насчет штурма крепости. По $6 за комплект», — объяснил Уайзман, перешагивая через нераспечатанные коробки всевозможных размеров, форм и цветов, которые дожидались в своей очереди на проверку и одобрение. «А, эти игрушечные солдатики из Ганимеда!» — облегченно вздохнул Пинарио. Здесь его совесть была чиста. Каждый знал наизусть особую инструкцию, именуемую «вредоносное воздействие враждебной культуры на мирное население» — типичный шедевр бюрократической верхушки. В случае нужды он всегда мог сослаться на этот многозначительный документ и необходимость неусыпной бдительности. «Я занимаюсь ими лично», — сказал он, вставая навстречу Уайзману, «ввиду их потенциальной опасности». «Давай-ка взглянем», — предложил Уайзман. «Кстати, ты сам веришь в необходимость осторожности? Или это обычная мания преследования?» «Пожалуй, осмотрительность не помешает», — произнес Пинарио, «особенно, когда дело касается товаров для детей». Они прошли во внутреннее помещение. Зрелище, открывшееся глазам Уайзмана, заставило его остановиться. Посреди комнаты, окруженная разнообразными игрушками, в самой обычной одежде сидела пластмассовая модель 5-летнего ребенка в натуральную величину. «Мне надоело. Сделайте еще что-нибудь», — сказал манекен. Помолчав некоторое время, он произнес снова: «Мне надоело. Сделайте еще что-нибудь». Игрушки, управляемые голосом, прекратили свою деятельность и начали все сначала. «Экономим время», — пояснил Пинарю. «Если бы мы подлаживались под их программу и прогоняли ее целиком, то торчали бы здесь круглые сутки». Прямо перед куклой отряд ганимедских солдатиков совершал сложные маневры у крепости. По команде манекена фигурки застыли, а потом начали перегруппировываться. «Вы все снимаете на пленку?» — спросил Уайзман. «Конечно», — сказал Пинарио. Солдатики около 6 дюймов высотой были сделаны из практически неразрушимых термопластичных материалов, которыми славилась ганимедская промышленность. Их синтетические костюмы представляли собой мешанину всевозможных военных форм армий всех спутников и планет. Крепость, зловещая темная глыба из металла, напоминала древний замок с бойницами, поднятым мостом и ярким флагом, развивающимся на центральной башне. С неприятным свистящим звуком крепость выстрелила в атакующих. Снаряд взорвался в гуще солдатиков, безвредно извергнув клуб дыма. «Она защищается?» — удивился Уайзман. «Но рано или поздно проигрывает сражение», — сказал Пинарио. «Так задумано. С точки зрения психологии, крепость символизирует внешний мир, а дюжина солдатиков, естественно, олицетворяет усилия ребенка совладать с внешним миром. Предпринимая штурм крепости, ребенок проверяет, насколько он готов вступить во взаимоотношения с реальностью. В конечном итоге ребенок одерживает победу, но лишь после того, как потратит много времени, усердия и терпения». Он пожал плечами. «Так, во всяком случае, говорится в инструкции», — добавил он, протянув тоненькую книжечку. «И схема атаки каждый раз меняется?» — поинтересовался Уайзман, пролистав страницы. «Мы наблюдаем уже 8 дней, и солдатики еще ни разу не повторились». Нападающие осторожно стягивались к крепости. На ее стенах появились следящие устройства, которые стали поворачиваться, не упуская противника из виду. Солдатики пригибались и прятались, умело используя разбросанные посторонние игрушки. «Укрываются в складках местности», — объяснил Пинарио. «К примеру, встретят на пути кукольный домик, проходящий у нас проверку, и обязательно заберутся внутрь». В подтверждение своих слов он поднял космический кораблик какой-то компании с Урана и потряс его. Оттуда вывалились 2 солдатика. «И часто им удается взять крепость?» — спросил Уайзман. «Пока в среднем 1 раз из 9. Сзади есть регулятор. С его помощью можно усложнить или облегчить эту задачу». Они переступили через крадущихся солдатиков и склонились над крепостью. «Здесь находится источник питания, обыкновенная батарея. Отсюда же идут радиокоманды солдатам», — сказал Пинарио. «Здорово придумано». Он открыл панель и показал своему начальнику командное устройство, состоящее из набора информационных дробинок. Перед началом каждой атаки коробка с дробинками встряхивалась, и дробинки устанавливались в новой комбинации. Таким образом, достигались случайный выбор и разнообразие команд. И так как дробинок было конечное число, то и число возможных схем действия было ограничено. «Мы должны прогнать все комбинации», — заключил Пинарио. «А нельзя это как-то ускорить?» «Нет, надо просто ждать. 1000 комбинаций может пройти нормально, а на 1001-й, — подхватил Уайзман, — они повернут на 90 градусов и бросятся на ближайшего человека. Или случится кое-что похуже», — мрачно кивнул головой Пинарио. «Блок питания рассчитан на 5 лет, но если вся энергия выделится мгновенно...» «Продолжайте проверку», — приказал Уайзман. Они обменялись многозначительными взглядами и вновь посмотрели на крепость. Солдатики подобрались почти вплотную. Неожиданно стена замка откинулась, показалось пушечное жерло, и солдатиков смяло. «Никогда такого не видел», — пробормотал Пинарио. Над полем боя застыла тишина. Все замерло. Затем манекен произнес: «Мне надоело. Сделайте еще что-нибудь». С безотчетной тревогой 2 друзей наблюдали, как солдатики поднимаются на ноги и перегруппировываются. Через два дня в кабинет Уайзмана ворвался его начальник Фоулер, невысокого роста, сердитый человек с глазами на выкате. «Послушайте!» — взревел он. «Сколько можно испытывать чертовы игрушки? Даю вам срок до завтра!» Он круто повернулся, но Уайзман остановил его. «Это очень серьезно. Пройдемте в лабораторию. Я вам кое-что покажу». Раздраженно ворча, Фоулер последовал за ним. «Вы понятия не имеете, сколько денег выложили некоторые фирмы за этот хлам?» — шумел он, подходя к двери. «У вас здесь одни образцы, а на Луне склады ломятся, и корабли простаивают, ждут разрешения на ввоз». Пенарио нигде не было видно, и Уайзман использовал свой ключ. Посреди комнаты восседал манекен, а вокруг него танцевали, прыгали, стреляли и трещали многочисленные игрушки. Фоулер опешил. «Особые подозрения вызывают у нас вот это», — сказал Уайзман, наклонившись над крепостью. Со всех сторон к ней по-пластунски ползли солдаты. «Как видите, 12 солдатиков. Если учесть запасы энергии и усложненность инструкции по эксплуатации...» «Я вижу только 11!» — неожиданно перебил Фоулер. «Ерунда. Один, наверное, где-нибудь прячется», — отмахнулся Уайзман. «Нет, мистер Фоулер прав», — раздался голос сзади, и со странным выражением на лице появился Пенарио. «Мы искали. Один солдат исчез». Наступило молчание. «Возможно, его уничтожила крепость», — наконец произнес Уайзман. «Существует закон сохранения энергии», — парировал Пенарио. «Если крепость его уничтожила, как вы говорите, то что она сделала с останками?» «Превратила в энергию», — уверенно заявил Фоулер, изучая крепость и оставшихся солдат. «Мы кое-что придумали, когда заметили пропажу», — сказал Пенарио. «Взвесили 11 остальных плюс крепость. Их общий вес точно совпадает с первоначальным весом всего комплекта, так что он где-то тут». Пенарио указал на крепость, которая метким огнем укладывала подбирающихся солдат. «Прогоните запись», — сказал Уайзман. «Что?» — Пенарио смутился и покраснел. «Ну да, конечно». Он достал из груди манекена катушку с видеолентой и слегка дрожащими руками вставил ее в проектор. Они смотрели на мельтешащие фигурки, пока не заребило в глазах. Атака за атакой. Солдатики наступали, отступали, падали, сраженные огнем крепости, поднимались, вновь наступали. «Стоп!» — сказал Уайзман. Последний кусок прогнали заново. Запись отчетливо показала, как к основанию крепости подбирался солдат. Разрыв снаряда на секунду скрыл его из виду. Остальные 11 тем временем рванулись в атаку. Солдат появился из облака дыма и пополз вперед. Он достиг стены. В ней появилось отверстие. Сперва солдат лежал неподвижно. Затем, почти неразличимый на фоне тусклой стены крепости, он использовал конец своей винтовки как отвертку, чтобы отсоединить голову, потом руку, потом обе ноги. Отсоединенные части втянулись в отверстие. Когда осталась только одна рука с винтовкой, она тоже, слепо извиваясь, подобно червяку, вползла в крепость и скрылась из виду. Отверстие исчезло. После долгого молчания Фоулер хрипло произнес. «Родители, естественно, предположат, что солдатика куда-то засунул, потерял или сломал ребенок. Постепенно солдат будет становиться все меньше, а ребенка будут наказывать». «Что вы предлагаете?» — спросил Пенарио. «Продолжайте испытание», — сказал Фоулер, и Уайзман одобрительно кивнул. «Прогоните весь цикл, но ни в коем случае не оставляйте без надзора». «С сегодняшнего дня в комнате всегда будет находиться дежурный», — заверил Пенарио. «А еще лучше оставайтесь с ней сами», — посоветовал Фоулер. «Может быть, нам всем лучше оставаться с ней», — подумал Уайзман. «По крайней мере двоим, Пенарио и мне. Интересно, что она сделала с частями солдатика?» К концу недели крепость поглотила еще 4 солдат. Однако внешне она никак не изменилась. Естественно, количественные изменения должны накапливаться исключительно внутри. А снаружи все по-прежнему. Осаждающие рвутся вперед, крепость обороняется, и так без конца. Тем временем с Ганимеда прибыли очередные образцы товаров для детей, которые предстояло испытать. «Что нас ждет в этот раз?» — задавал себе вопрос Уайзман. Первая игрушка оказалась сравнительно простой. Ковбойский костюм древней эпохи американского Запада. Так, во всяком случае, он был обозначен в инструкции. Уайзман, впрочем, не обращал внимания на инструкции. Мало ли, что там напишут эти обманщики с Ганимеда. Уайзман открыл коробку и вытащил серую невзрачную одежду. «Неудачная подделка», — подумал он. Материя выглядела рыхлой и легко растягивалась. «Не понимаю», — сказал он Пинарю. «Это никто не станет брать». «А ты надень», — предложил Пинарю. «Увидишь, все не так просто». Немного попотев, Уайзман напялил на себя костюм. «Это не опасно?» «Не очень, я уже пробовал. Чтобы он заработал, надо начать фантазировать». «О чем?» «О чем угодно». Костюм, естественно, наводил на мысли о ковбоях, и Уайзман представил себе, что он снова, как в детстве, на ранчо. Разбитая щебенчатая дорога тянулась вдоль поля, где черномордые овцы, двигая челюстями, дружно щипали траву. Он остановился у колючей изгороди и стал смотреть на овец. Затем неожиданно овцы разом побрели прочь к отдаленному холму. У линии горизонта виднелись кипарисы. В небе захлопал крыльями ястреб, как будто нагнетая под себя воздух, чтобы подняться выше. Ястреб набрал высоту и стал парить, высматривая добычу. Уайзман огляделся. Ничего, кроме высохших летних полей, дочисто обобранных овцами. Кузнечики и на дороге жаба. Она погрузилась в лужу грязи. Наверху торчала только голова. Он нагнулся, набираясь смелости, чтобы коснуться бородавчатой головы жабы, и в это время низкий мужской голос произнес: «Как тебе здесь нравится?» «Ну, отлично!» — восторженно ответил Уайзман. Он глубоко вдохнул всей грудью, наполняя легкие ароматом сухой травы. «Как отличаются жаба-мама и жаба-папа по пятнам?» «А что?» — спросил мужчина, стоявший чуть сзади, вне поля зрения. «У меня тут жаба!» «Между прочим, — сказал мужчина, — могу я задать тебе несколько вопросов?» «Валяйте! — согласился Уайзман. «Сколько тебе лет?» «Это просто. 10 лет и 4 месяца!» — с гордостью ответил Уайзман. «А где ты находишься?» «Как где?» «В деревне, на ранчо мистера Гейларда. Отец отвозит нас сюда с мамой на все выходные». «Повернись и взгляни на меня», — велел незнакомец. «Ты меня узнаешь?» Уайзман неохотно отвернулся от полузарывшейся жабы и поднял голову. Перед ним стоял взрослый мужчина с худым узким лицом и длинным носом. «Вы привозите газ Бутан», — объявил он. — «Из бутановой компании!» Он огляделся и, конечно же, увидел грузовик. «Мой папа говорит, что Бутан очень дорогой, но другого...» «А скажи мне ради любопытства», — перебил мужчина, — «как называется эта компания?» «Так вот же на грузовике!» — Уайзман прочитал написанные краской буквы. «Развозка газа. Пинарио. Петалума, штат Калифорния. Вы мистер Пинарио!» «Готов ты поклясться, что тебе 10 лет, и ты стоишь в поле?» — спросил мистер Пинарио. «Еще бы!» Уайзман заметил вдали лес и решил его исследовать. Ему надоело стоять столбом и болтать о всякой чепухе. «Ну, пока!» — бросил он, срываясь с места. «Мне тут надо кое-куда сходить!» Он побежал по дороге прочь от надоедливого мистера Пинарио. С треском разлетались в стороны кузнечики. Глотая воздух, он бежал все быстрее и быстрее. «Леон!» — окликнул Пинарю. «Это совершенно бесполезно! Остановись!» «У меня есть дело в том лесу!» — выкрикнул Уайзман на бегу. Внезапно что-то ударило его и отбросило в бок. Он упал на руки. В жарком дневном воздухе замерцала, материализуясь, гладкая стена. «Тебе не попасть к тому лесу!» — проговорил сзади Пинарю. «Лучше стой на одном месте, не то будешь наталкиваться на предметы». Уайзман завороженно смотрел на свои окровавленные руки, Падая, он поранился. Пинарио стащил с него костюм. «Более опасную игрушку трудно себе представить. Несколько минут, и ребенок теряет связь с реальностью. Ты посмотри на себя!» «Неплохо», — дрожащим голосом выдавил Уайзман. «Костюм, по всей видимости, стимулирует уже имеющуюся склонность к бегству от действительности. Я знаю, у меня всегда были скрытые защитные фантазии, связанные с детством. Они касаются именно того периода, когда мы жили в деревне». «Заметь, как ты увязывал фантазию с элементами реальности, чтобы продлить ее как можно больше. Через какое-то время ты нашел бы способ внедрить в тот мир и стену лаборатории, возможно, как часть амбара». «Я уже видел было старую маслобойню, куда фермеры свозили молоко», — признался Уайзман. «Еще немного и...» «Если она так воздействует на взрослого», — подумал Уайзман, — «могу себе представить, что станет с маленьким ребенком». «Ну что, продолжим? Как ты себя чувствуешь? Можно и отложить». «Нормально», — ответил Уайзман и стал открывать новую коробку. «Очень похоже на монополию», — сказал Пинарио. «Называется «Сделка». Игра состояла из картонного поля, бумажных денег, двух игральных костей, фишек и акций. «Очевидно, цель — приобретение акций», — уверенно предположил Пинарио, не удосуживаясь заглянуть в инструкцию. «Давай позовем Фоулера. Требуется по меньшей мере 3 человека». Вскоре они уселись вокруг стола, разложив на середине поле. «Деньги раздаются поровну, и все начинают в равных условиях», — объяснил Пинарио. «В процессе игры можно разбогатеть или разориться». «Важно накопить как можно больше ценного имущества, которое приобретается в различных торговых сделках. Владения обозначались маленькими яркими пластмассовыми модельками, напоминавшими домики и отели старой игры «Монополия». Они бросали кости, двигали по полю фишки, торговались, покупали собственность, платили друг другу налоги и штрафы, отсиживали определенное число ходов в карантине. А позади... 7 солдатиков упорно штурмовали крепость. «Мне надоело», — произнес манекен. «Сделайте еще что-нибудь». Солдатики перегруппировались и опять двинулись вперед, подбираясь все ближе и ближе к крепости. «Интересно, долго еще эта проклятая штука будет действовать нам на нервы?» Уайзман чувствовал себя не в своей тарелке. «Кто знает...» Пинарио не сводил глаз с багряно-золотой карточки, только что приобретенной Фоулером. «Мне бы это пригодилось», — сказал он. «Урановые рудники на Плутоне. Сколько вы за них хотите?» «Выгодная вещь», — пробормотал Фоулер, изучив свои остальные акции. «Но столковаться можно». «Как мне сосредоточиться на игре?» — думал Уайзман. «Когда эта штука приближается, бог знает к чему». «Уж к чему там она стремится?» «К своей критической массе». «Секундочку», — медленно проговорил он. «А не может крепость оказаться реактором?» «Каким реактором?» — рассеянно спросил Фоулер, погрузившись в изучение своего имущества. «Да отвлекитесь вы от игры!» — с досадой воскликнул Уайзман. «Интересная мысль», — кивнул головой Пинарио. «Крепость сама... по кусочкам строит атомную бомбу. И так до накопления...» Он замолчал. «Не пойдет, мы об этом думали. В ней нет никаких тяжелых элементов. Всего-навсего батарейка на 5 лет до горстка управляемых по радиоустройств. Из этого атомный реактор не создашь». «Я считаю, — сказал Уайзман, — что гораздо безопаснее убрать эту штуку подальше». После знакомства с ковбойским костюмом его уважение к ганимедским фирмам заметно возросло. А костюм, похоже, был невинной игрушкой по сравнению с этой чудовищной крепостью. «Их теперь только 6!» — оглянувшись через плечо, сообщил Фоулер. Уайзман и Пинарио вскочили на ноги. Фоулер был прав. Из первоначальной дюжины солдатиков осталась лишь половина. Крепость поглотила еще одного. «Вызовем сапера из Министерства обороны», — решил Уайзман. «Пусть проверит. Это уже вне нашей компетенции». Он повернулся к своему начальнику. «Вы не возражаете?» «Сперва доиграем», — сказал Фаулер. «Зачем?» «Надо же убедиться!» Было ясно, что он увлекся и горит желанием довести игру до конца. «Что вы мне дадите за акции урановых рудников на Плутоне? Я готов выслушать ваше предложение!» Они с Пинарио начали торговаться и, в конце концов, заключили сделку. Через час стало видно, что Фоулер подминает партнеров. Он имел 5 горнодобывающих предприятий, 2 компании по производству пластмасс, пищевую монополию, сеть магазинов розничной продажи и, разумеется, завладел почти всеми деньгами. «Я выхожу», — объявил Пинарио. У него осталась жалкая горстка ни на что негодных акций. «Кто хочет купить?» Вложив последнюю наличность, Уайзман выкупил акции и стал играть против Фоулера в одиночку. Пара удачных бросков позволила ему немного расширить скудное владение. В нем зажглась искра интереса. «У детей будет вырабатываться здоровое отношение к экономическим реалиям. Игра подготовит их ко вступлению в мир взрослых». Но через несколько минут его фишка попала на квадрат, обозначающий дорогую собственность Фоулера, и штраф забрал все его сбережения. Ему пришлось расстаться с 2 контрольными пакетами акций. Конец был не за горами. «Знаешь, Леон, я склонен с тобой согласиться», — произнес Пинарио, наблюдавший за развертыванием очередной атаки. «Эта крепость может оказаться терминалом бомбы, этакой приемной станцией. Вот закончится ее постройка, и тогда она разрядится мощным импульсом энергии, посланной из Ганимеда». «А такое возможно?» — поинтересовался Фоулер, аккуратно раскладывая деньги по достоинству. «Кто знает, на что они способны», — сказал Пинарио. Он расхаживал по кругу, нервно засунув руки в карманы. «Вы закончили?» «Почти», — ответил Уайзман. «Дело в том», — продолжал Пинарио, — «что солдат осталось только 5. Процесс ускоряется. Если на первого ушла неделя, то на 7-го потребовался час. Не удивлюсь, если через 2 часа не останется ни одного». «Мы закончили», — объявил Фоулер. Он только что приобрел последние акции и положил себе в кассу последний доллар. Уайзман встал из-за стола. «Я немедленно вызову эксперта. Что касается данной игры, то это просто копия нашей старой монополии. Ничего оригинального». «Они, наверное, не знают, что у нас есть такая игра», — вставил Фоулер. «Но под другим названием». Оформили документы, разрешающие ввоз и продажу игры сделка, и известили оптовика. Уайзман позвонил из кабинета в Министерство обороны и изложил свою просьбу. «Специалист сейчас же выезжает», — сказал неторопливый голос на другом конце провода. «До его прибытия ни к чему не прикасайтесь». Уайзман повесил трубку, остро чувствуя свою беспомощность и никчемность. Они не сумели раскусить эту игру. Теперь дело вышло из-под их контроля. Эксперт оказался молодым человеком в штатском, с коротко подстриженными волосами, без какой-либо защитной одежды. Он опустил на пол чемоданчик с инструментами и дружелюбно улыбнулся. «Мой первый совет», — сказал он, осмотрев крепость, — «отсоединить батарею. Или, если угодно, можно дождаться завершения цикла и тогда отсоединить батарею, прежде чем начнется какая-нибудь реакция. Иными словами, мы можем позволить последним мобильным элементам войти в крепость. Как только они попадут внутрь, мы отсоединим провода, вскроем ее и посмотрим, что там происходит». «Это безопасно?» — спросил Уайзман. «Полагаю, что так», — кивнул эксперт. «Приборы не регистрируют никаких следов радиоактивности». Он достал кусачки и уселся на пол рядом с крепостью. Остались 3 солдата. «Это не займет много времени», — бодро сказал молодой человек. Прошло 15 минут. Один солдатик подполз к основанию, удалил голову, руку, ноги, туловище и по частям скрылся в возникшем отверстии. 2, — прокомментировал Фоулер. Через 10 минут еще один солдатик последовал его примеру. «Ну», — хрипло выдавил Пинарио, — все 4 переглянулись. К крепости подбирался последний солдат. По нему вели огонь орудия, но он упорно лез вперед. «С точки зрения статистики, на это каждый раз должно уходить больше времени». В напряженной тишине голос Уайзмана прозвучал нарочито громко. «Потому что чем меньше остается солдатиков, тем легче ей обороняться. Сначала расчленения должны были бы происходить часто, потом все реже. И, наконец, последний солдат». «Сбавьте тон», — тихо сказал эксперт. «Пожалуйста». Последний из 12 солдатиков достиг основания крепости и, как все его предшественники, начал себя разбирать. «Приготовьте-ка кусачки», — пробормотал Пинарио. Солдат по частям исчез в крепости. Отверстие закрылось. Изнутри раздалось нарастающее гудение. «Ради бога, скорей!» — воскликнул Фоулер. Эксперт протянул руку и коснулся кусачками положительного полюса батареи. Сорвалась искра, и эксперт непроизвольно отпрыгнул. Кусачки упали на пол. «Черт!» — воскликнул он. «Я, наверное, был заземлен?» «Вы касались корпуса». Пинарио возбужденно схватил кусачки, встал на колени и склонился над батареей. «Пожалуй, лучше все-таки через платок», — пробормотал он, убирая кусачки и роясь в кармане. «У кого-нибудь есть чем обернуть ручки? Я не хочу, чтобы меня стукнуло». «Кто знает, сколько вольт?» «Давай сюда», — потребовал Уайзман, вырывая у него кусачки. Он оттолкнул Пинарио и сомкнул челюсти кусачек на проводе. «Слишком поздно», — безмятежно сказал Фоулер. Уайзман едва услышал слова своего начальника. В голове его раздался монотонный звук. Он зажал уши руками, тщетно пытаясь заглушить шум. Казалось, крепость транслирует непосредственно в мозг. «Мы слишком долго тянули», — внутри головы раздался голос. «Поздравляю! Твоя сила духа принесла успех!» Уайзмана захлестнуло чувство удовлетворения. Он был горд, что достиг цели. «Тебе пришлось очень тяжело», — продолжал голос. «Любой другой неминуемо провалился бы». Теперь Уайзман понял, что все в порядке. Они ошибались. «То, что ты сделал сейчас, ты можешь делать всю жизнь», — объявил голос. «И всегда восторжествуешь над соперником. Терпение и настойчивость принесут тебе победу. В этом мире не так уж трудно жить, в конце концов». «Нет», — с иронией подумал Уайзман, — «не трудно». «Тебя окружают лишь самые заурядные люди», — успокаивал голос. «Поэтому, несмотря на то, что ты одинок, несмотря на то, что ты один против многих, тебе нечего бояться. Выжди срок и не волнуйся». «Не буду», — сказал вслух Уайзман. Гудение прекратилось. Голос замолчал. «Вот и все», — после долгой паузы сказал Фоулер. «Я не понял», — признался Пинарио. «Как и говорится в инструкции, это психотерапевтическая игрушка», — объяснил Уайзман. «Она прививает ребенку чувство уверенности в своих силах. Расчленение солдатиков», — он ухмыльнулся, — «кладет конец разделению между ним и окружающей средой, соединяет их в единое целое. Ребенок сливается с миром и тем самым покоряет его». «Значит, эта игрушка безвредна», — сказал Фоулер. «А вся работа впустую», — проворчал Пинарио. «Простите, что мы зря вас побеспокоили», — обратился он к эксперту. Крепость распахнула ворота настежь, и из них маршем вышли 12 солдатиков, целые и невредимые. Цикл завершился. Все начиналось сначала. Неожиданно Уайзман шевельнулся. «Я ее не выпущу». «Что?» — поразился Пинарио. «Почему?» «Я ей не доверяю. Для того, что она делает, эта игра чересчур сложна». «Разъясните!» — потребовал Фоулер. «Нечего разъяснять», — сказал Уайзман. «Перед нами на редкость сложное хитроумное устройство. Оно всего-то разбирает и собирает себя. Тут должно что-то крыться, хотя мы пока...» «Это психотерапия», — возразил Пинарио. «Оставляю на ваше усмотрение, Леон», — решил Фоулер. «Если сомневаетесь, мы ее задержим. Лучше перестраховаться». «Возможно, я ошибаюсь», — размышлял вслух Уайзман. «Но мне не дает покоя мысль. Зачем же они ее на самом деле построили? По-моему, мы еще не раскусили». «И костюм американского ковбоя», — напомнил Пинарио, — «это тоже нельзя разрешать». «Только игру», — сказал Уайзман. «Сделка, или как там она...» Нагнувшись, он наблюдал за попытками солдат взять штурмом крепость. Разрывы, клубы дыма, атаки, отступления. «О чем ты думаешь?» — спросил Пинарио. «Может быть, это отвлекающий маневр», — проговорил Уайзман. «Подкинули нам подозрительную штучку, чтобы мы занимались только ей и не заметили чего-то еще». Какая-то смутная интуитивная мысль вертелась у него в голове, но он никак не мог ее ухватить. «Это, так сказать, подставка, предназначенная отвлечь наше внимание, в то время как настоящие события происходят где-то в другом месте. Вот почему все так сложно. Они рассчитывали, что мы начнем подозревать. Для этого-то ее и построили». Он поставил ногу перед солдатиком. Тот немедленно укрылся за каблуком, прячась от следящих устройств крепости. «Что-то должно быть прямо перед нашими глазами», — мучительно произнес Фоулер. «Но этого что-то мы не замечаем». «Да, так или иначе», — вздохнул Уайзман. «Будем держать ее под наблюдением». Он взял стул и уселся, устраиваясь поудобнее, приготовившись к долгому-долгому ожиданию. В 6 часов вечера Джо Хоук, коммерческий директор сети нью-йоркских магазинов для детей, остановил машину перед домом, вылез и поднялся по ступеням. Под мышкой он сжимал большую плоскую коробку, позаимствованную новинку. «Эгей!» — чуть завидя его, завопели дети, Бобби и Лора. «Ты чего нам принес, пап?» Они повисли на нем с двух сторон, не давая пройти. Жена на кухне отложила журнал и подняла голову. «Какую игру я вам отыскал?» — радостно провозгласил Хоук. Он не видел ничего дурного в том, что взял один из новых образцов. Он неделями висел на телефоне, добиваясь разрешения от бюро стандартизации импорта, и, несмотря на все его усилия, они одобрили только один пункт из трех. Когда дети убежали с игрой, жена укоризненно произнесла: «Опять злоупотребляешь». Ей не нравилось, что он приносил со склада новые игрушки. «У нас их тысячи», — успокоил Хоук. «Все битком набито. Никто не заметит». Во время еды дети сосредоточенно изучали каждое слово инструкции к игре, ничего не замечая вокруг. «За едой не читают», — неодобрительно сказала миссис Хоук. Сидя в кресле, Джо Хоук рассказывал о событиях дня. «И после столь длительного срока что они разрешают? Дали добро только на одну паршивую игру. Нам повезет, если мы сумеем извлечь хоть какую-то прибыль. Штурм крепости — вот настоящая вещь. Ее бы расхватали в 2 счета. Но она, похоже, застряла там надолго». Он закурил сигарету и блаженно расслабился, наслаждаясь домашним уютом, присутствием жены и детей. «Пап, хочешь поиграть? Тут сказано, что чем больше игроков, тем лучше». «Конечно», — с удовольствием согласился Джо Хоук. Пока жена убирала со стола, они разложили поле, достали фишки, карточки и раздали деньги. Хоук сразу же с головой ушел в игру. На него нахлынули воспоминания детства. Он играл увлеченно и азартно, приобретая акции с немалой оригинальностью и хитроумием, пока, наконец, не завладел почти всем. Джо Хоук удовлетворенно вздохнул и откинулся на спинку. «Ну вот», — с трудом скрывая самодовольство, заявил он детям. «Боюсь, что у меня была фора, ведь я хорошо знаком с подобной игрой». Приобретенная на поле недвижимость наполняла его упоительным чувством величия. «Вы уж извините меня за быстрый выигрыш». «Но ты не выиграл!» — воскликнула его дочка. «Ты проиграл!» — сказал сын. «Что?» «Игрок, оставшийся с наибольшим числом акций, проигрывает!» — объяснила Лора. Она показала ему инструкцию. «Видишь? Цель — избавиться от своих акций. Папка, ты вылетел!» «Ну, к черту!» — разочарованно протянул Хоук. «Тоже мне игра. Его самодовольство улетучилось. «Никакого смысла». «А мы доиграем», — сказал Бобби. «Посмотрим, кто выиграет». Вставая из-за стола, Джо Хук презрительно бормотал. «Не понимаю, что толку в игре, где победителю достается кукиш». Деньги и акции переходили из рук в руки, возбуждение нарастало. Когда игра вступила в завершающую стадию, дети сражались с экстатической отрешенностью. «Они не играли в монополию», — сказал себе Хоук. «Посему сумасбродная игра и не кажется им странной». Так или иначе, но дети получали огромное удовольствие. Очевидно, что игра пойдет на расхват, а это самое главное. Мальчик и девочка уже сейчас учились отказываться от личной собственности. Они дрожащими руками отдавали друг другу деньги, отделывались от акций недвижимости, самозабвением отказывались от приобретения вещей и умножения капиталов. Подняв сияющие глаза, Лора восхищенно сказала отцу. «Это самая лучшая учебная игра из всех, что ты приносил домой!» Филипп Дик. Военная игра. Рассказ читал Олег Булдаков.